Широкое хлебное поле с утра утопало в туманах. В полдень, согретое солнцем, поле звенело жаворонками, шаловливо шумело под ветром, и густыми пшеничными волнами плескалось на окраине Миролюбихи, спокойного и скромного, ничем не примечательного села, каких немало на русских землях. Это старинное хлеборобное поле, не так давно и вдоль и поперек распаханное танками, густо засеянное пулями и осколками, в первые годы после войны как будто не могло опамятоваться. Ни пшеница тут, ни рожь не колосились. Земля эта, как сильная, здоровая, но нелегкой жизнью надорванная баба, не только телом, но и душой надсаженная, не могла рожать, хоть плачь. И если бы не Степка Стародубцев, Степан Солдатеич, как позднее говорили старики, так еще неизвестно, что было бы на этом глухаркином поле, может, пустырь, а может, скотомогильник. Но Степка Стародубцев был упрямый, он свою линию гнул до конца. А если точнее сказать, то не линию, а борозду. И не гнул, а напротив, гнал напрямую, напропалую. Такой у него был характер. Вчерашний воин, молодой тракторист в гимнастерке, полинявший от пота и солнцепеков, Степан Стародубцев с утра до вечера терпеливо копошился в этих полях. Никто уже не верил, что это поле может возродиться, и только он упрямился, пахал и сеял тут. Рукосуев, бывший старшина, а теперешний бригадир, кого другого давно бы уже в шею выпер, а Степку тронуть не мог. Он был жизнью обязан этому парню. Работая в поте лица, Стародубцев издалека заметил конягу и повозку. Остановился, выпрыгнул на землю, достал папиросу, но прикуривать не торопился. За компанию куда как слаще подымить. Зевая и потягиваясь, подъем был ранний, пахарь ненадолго засмотрелся в небо. Какая-то птица кружилась над полем. Может, орел, а может быть, коршун, курацап. Но бывшему солдату показалось, эта проклятая рама плавает в синеве. Фоки-Вульф, немецкий фоторазведчик. «Давай-давай, смотри, фотографируй, падла!» Стародубцев усмехнулся. «Пока что тут голь перекатная, но скоро пшеничка взойдет». По дороге, ведущей к темно-маслянистому распаханному клину, все громче и громче колотили копыта, оставляя оттиски подков. Скрипела ступица. За тележным колесом тянулся неглубокий след, словно черно-голубая волнистая змея, вдавленная в жирную плодородную землю. Загорелая чумазая физиономия тракториста как-то особенно ярко, неправдоподобно, как будто в кино, вдруг озарилась белозубо-сахарной улыбкой. «Здравия желаю, товарищ старшина!» Стародубцев руку залихватски вскинул к виску, на который съехала помятая кипчонка. «Объезжаешь позиции?» В Таратайке сидел Рукосуев, бывший однополчанин. Рукосуев по отчеству был Капитоныч, но кто-то из грамотеев на фронте передернул 2-3 буквы, и старшина стал Купидоныч, как будто стал роднёю древнеримскому мифологическому Купидону, божеству любви. Произошло это не зря, не шутки ради. Купидон, как известно, стрелы любовные мечет в сердца людей, а Купидоныч был великолепный ворошиловский стрелок, даже из копеечной монеты сердцевину пулей вынимал, метров на 70 в копейку шмалял, только так. Будучи бригадиром, Капитоныч Купидоныч каждое утро объезжал свою прифронтовую полосу, сенокосное, ягодное, сухое зерно. Лошаденку свою старотайкой он называл «Русский Виллис». Соскочив с таратайки и разминая ноги в сапогах, Рукосуев присел разок-другой, и где-то в промежности раздался звук надтреснутого шва, словно железом по стеклу скребанули. «Форменное безобразие!» Бегло посмотрев на ширинку, проворчал он. «Ехал мимо, дай, думаю, проведаю, узнаю, как дела на твоей фронтовой полосе». «Все нормально, командир, все по плану. Как твой русский Виллис?» «Ничего, только шибко трясет. Зато колесо не проколешь». Они присели в тень под старой березой. Тень качалась под ветерком, густым широким неводом загребала траву и цветы на краю черноземного клина. «Бросать, однако, надо, Солдатеич!» Бригадир озабоченно оглядывал Глухаркино поле. «Хватит! Сколько можно тянуть кота и зайца? Надо за рекою начинать». Стародубцев травинку к себе потянул. Сопротивляясь, травинка жалобно пискнула между пальцами и оборвалась. И тут же зеленая слезка протопилась на оборванном конце, оставшемся в темной руке тракториста. «Ну, во-первых, за реку не набегаешься, покусывая былинку, сказал Степан. Надо будет строить мост. А во-вторых, здешняя земля... Она как баба, которую изнасильничали. Боится она, понимаешь? Дрожит». «Кто?» Рукосуев удивленно вскинул остатки бровей, обожженных войною. «Земля боится?» «Земля. Я на тракторе еду с утра, а ей, наверное, с ночи танки снятся. Вот такая штука. Товарищ старшина». Стародубцев поднялся, деловито попинал тракторные траки, отполированные до зеркального блеска, сырые куски чернозема оббил. «Родит, и это поле, погоди, всему свое время». «Солдатеич, да в том-то и дело, что нету времени. Эти генералы из района меня уже замордовали. Давай, давай! Скорей, скорей!» Рукосуев тоже поднялся. «Да я и сам так думаю. Глухаркино поле – пустое дело. Сколько уже сеяли, все без толку. Это, я скажу тебе, форменное безобразие». Тракторист, будто в темную воду, шагнул в пахоту, и сапоги его затонули почти по колено. «А чё ж ты хочешь? Глянь-ка, старшина!» Стародубцев землю зачерпнул двумя руками. «Возьми хоть здесь, хоть там. Возьми и посмотри. А что такое? Ох ты! Зерно! Зерно войны!» Бывший старшина увидел четыре пули, тупо и тускло мерцающие среди чернозема в ладонях пахаря. «Да...» – Рукосуев поцарапал загривок. «Густо засеяли, мать их! Три наших автоматных, одна немецкая, от пулемета МГ-24, кажется. Вот я и говорю, земля еще боится, но ничего, пускай маленько отдохнет. А нам бы не мешало поработать, Купидоныч, да?» Стародубцев подмигнул. «Я уже все приготовил для строительства дома. Пора начинать. Ты как считаешь?» «Я считаю до шести», – командирским тоном ответил Рукосуев, бросая под ноги искуренную папиросу. «Завтра у нас выходной? Так же?» «Так. Ну вот и давай с утречка запряжемся. В 6:00 начнем атаку. А то, понимаешь ли, это форменное безобразие. В блиндаже в каком-то ютятся до сих пор. Как будто дом нормальный нельзя построить».